Глава 4. Искренне не понимая подобного пристрастия к сладкому, сама я была достаточно равнодушна к кулинарии, я все же постаралась удержать свое мнение при себе. Если только пирожные и слабость Самаэля, то я постараюсь как-нибудь с этим смириться. Подумала и поняла, что мысли отдают негативным ехидством. Нет, не дело. Он, конечно, тот еще тип, но думать в подобном ключе о коллеге, с которым предстоит месяц плотного общения, не дело. Вопрос только, коллега ли он мне? Я ведь до сих пор так и не поняла его точного статуса. Помощник, коллега или телохранитель? Демон или не очень? Как вообще разобраться в местных хитросплетениях и при этом не выглядеть слишком глупо? Пока мою голову забивали тысячи мыслей, Самаэль умудрился найти свободный столик у окна с видом на парковку, и это при полностью занятых остальных столиках. Более чем галантно усадил меня за него, а сам отправился к стойке, сообщив, что сам все закажет и вскоре вернется. Это безапелляционное заявление вновь вызвало во мне бурю эмоций. Искреннее удивление, легкую озадаченность, каплю тщеславия и толику недовольства. Я непривередлива в еде, но эта покровительственная категоричность меня слегка покоробила. Но вместе с этим я не могла не признать, что мне льстит подобный подход, и я ощутила себя кем-то вроде леди из высшего общества. Смешно и по-детски, но эмоциональная встряска в лифте так меня вымотала, что я предпочла поддаться самообману. Пускай всего на минутку, но я прикрыла глаза и представила себя одной из тех, кого окружали толпы преданных поклонников. Их носили на руках, их боготворили и выполняли каждый каприз. «Ваш обед». Из розовых грез меня вырвали безжалостно и неумолимо, появившись из ниоткуда и начав расставлять передо мной тарелки с едой. Недовольно расставлять. Резко подобралась и смерила настороженным взглядом расфуфыренную официантку, которую, судя по бейджику, звали Олеся. Девица была молодой, безупречно красивой, одетой в коричневое платье и белоснежный фартук с рюшами, и если бы не неприязненно кривившиеся губы, у меня бы не возникло ни одной претензии. «Олеся, вы уверены, что это мой обед?» Я с сомнением указала на чересчур многочисленные тарелки с первым, вторым и салатами. Этим количеством можно роту накормить. «Да, это все наше». К нам вернулся Самаэль, несший в руках две креманки с десертом. Точнее, в основном моё. «Ольга Андреевна, десерт будете?» Мне показалось, или он надеется на отказ? Любопытство пересилило, и я, стараясь не обращать внимания на щенячий восторг в глазах Олеси, буквально пожирающий взглядом моего спутника, максимально незаинтересованно уточнила. «А из чего он?» «Разновидность тирамису по-демонски». В мою сторону подвинули одну из креманок. «В составе сыр маскарпоне, печенье савоярди, но есть и отличия в виде творожного крема, кленового сиропа и свежих ягод». «Описываете вкусно. Хотела похвалить и согласиться, но тут же заметила, как Самаэль недовольно нахмурился и разом передумала. Но, пожалуй, не сегодня. Мне вполне хватит горячего и салата». «Как знаете, в пожатии плечами было чересчур много равнодушия, чтобы я оставила это без внимания. В этом кафе еще очень неплохо делают мороженое». «Нет, спасибо». Я не смогла сдержать легкой улыбки, когда обе креманки торопливо перекочевали поближе к мужчине. И все-таки мистер Ужас не чувств человеческих слабостей, хоть в чем-то он обычен. Обед прошел достаточно спокойно и непринужденно, хотя и в молчании. Самаэль ел быстро, но аккуратно, я же не торопилась и потихоньку осматривалась, не переставая отмечать повышенное общественное внимание. На нас смотрели абсолютно все, при этом старательно изображая равнодушие. Не сказать, что меня это нервировало, но, будь моя воля, я бы предпочла избежать всех этих оценивающих, изучающих и разной степени неприязненных взглядов. Все-таки они мало способствовали аппетиту. А ближе к чаю я задумалась о цене этого обеда и попыталась максимально корректно выяснить это у спутника, немного опасаясь его непредсказуемой реакции. «Да, он мужчина и заявил, что будет вести себя как джентльмен, но мы не пара, чтобы он еще и платил за меня». «Самаэль, а где здесь касса?» «М?» Десертная ложечка замерла на полпути от креманки ко рту. «Зачем?» «Хочу заплатить за свой обед. Я старалась говорить как можно доброжелательнее и ровнее. Или тут официантки сами подходят со счетом?» «Обеды для работников организации бесплатны». Мужчина снисходительно ухмыльнулся, и ложечка продолжила свою работу. «Так что пользуйтесь случаем и успевайте». Что конкретно я должна успеть, уточнять не стала, предпочтя тихо поблагодарить мужчину за запоздалую, но очень ценную информацию. Немного подумала и не удержалась от логичного, на мой взгляд, вопроса. А если в кафе придет человек с улицы и скажет, что он сотрудник, его тоже бесплатно накормят? Ольга Андреевна, это исключено. Блондин качнул головой, и по его губам скользнула очередная снисходительная усмешка. Ни один случайный человек, зашедший в это здание с улицы, не пройдет дальше холла первого этажа. Гостей здесь тоже не привечают. Для них есть обычное человеческое кафе на первом этаже. Естественно, платное. О! Новое откровение стало очередным кирпичиком в пока еще невысокой стене знаний об этой загадочной организации. А затем я максимально невинно поинтересовалась. А вон те три русоволосых девушки за четвертым столиком у дверей тоже здесь работают? Почему я указала на них, не побоявшись при этом выглядеть глупо? А потому что все остальные были брюнетками, а эти мало того, что русоволосыми, так еще и обычными. В смысле, не приводили меня в уныние своей запредельной красотой, а у одной на лбу даже прыщичек виднелся. Я не стукач, не ябеда, я просто хочу разобраться. Значит, русоволосые? Тихо уточнил мужчина, прежде чем обернуться в указанном направлении. Торопливо кивнула, тут же поняла, что этого никто не увидел, и тоже тихо ответила «да». Самаэль рассматривал их не меньше минуты, причем в полнейшей тишине. Поторапливать не рискнула. Наоборот, тоже замерла и даже дыхание на всякий случай затаила. «Как интересно!» Раздраженно прошипел блондин едва слышно. Повернулся обратно ко мне, вынул из нагрудного кармана телефон и кого-то набрал. Чтобы не пропустить ни звука, я перестала дышать совсем. «Астарот, мое почтение!» «Да, жив, как слышишь». «Нет, слухи не лгут». «Да, сейчас у вас, обедаю в кафе «Валенсия». Не поленись, загляни к нам, у меня для тебя сюрприз». Разговор завершился, и на губах Самаэли заиграла такая жестокая ухмылка, что по моей спине пробежал холодок страха. Почему-то стало жалко этих девушек. По реакции моего спутника я уже поняла, что девица здесь незаконна, и теперь лихорадочно соображала, как же дальше будет развиваться ситуация. Их просто отчитают, накажут, оштрафуют. Еще момент. Их ведь кто-то впустил. Ох, мамочки. Самаэль. Я не успела додуматься до чего-нибудь жуткого, когда к нашему столику размашистым шагом подошел весьма крупный мужчина в темно-сером костюме тройки с алым галстуком и тут же начал радостно обнимать поднявшегося Самаэля, тряс руку, похлопывал по спине, интересовался здоровьем и корил за то, что блондин не позвонил ему раньше. «Посидели бы, выпили, сколько не виделись, сотни-две лет, не меньше», жизнерадостный бас разносился по всему кафе. Незнакомец, выглядевший лет на 35, какие две сотни, был невероятно громким, но его это не смущало. Крупным, но двигался легко и непринужденно, с длинными черными волосами, собранными в низкий хвост на затылке и небольшой бородкой-испаньолкой, придающей ему невероятно сексуальный вид заправского Казановы. Соседние столики притихли, и я, на мгновение оторвав зачарованный взгляд от крупногабаритного красавца, чье жизнелюбие и радушие плескались через край, случайно посмотрела на парня неподалеку, бледного, покрывшегося потом и суетливо доедающего со всех стоящих перед ним тарелок без разбору. «Что?» «Я не один», — закончив с объятиями, Самаэль указал рукой на меня. «Знакомься, моя подопечная Ольга Андреевна». «Наслышан, наслышан». Мне улыбнулись так многозначительно, что я, кажется, покраснела. «Кстати, если не ошибаюсь, мы соседи по кабинетам». «О!» Астарот, начальник службы безопасности. Дружелюбно, но со странным напряжением в голосе произнес Самаэль, и пока я округляла глаза от удивления, взял быка за рога. «Дружище, а не подскажешь мне, что-то я слегка в недоумении. На верхние этажи теперь пускают людишек с улицы?» Перемена произошла в мгновение. Из глаз мужчины с явно нерусским именем Астарот пропало все веселье, сменившись цепкой настороженностью. И не знаю, что напугало меня больше — пренебрежение в голосе Самоэля и презрительное слово «людишки» или то, каким жестоким стало лицо Астарота. «Где?» «Обернись». Мужчина повернул лишь голову. Брюнет стоял ко мне слишком близко, чтобы я не заметила, как резко сжались пальцы его руки, став пудовым кулаком. Сглотнула, при этом прекрасно понимая, что сама ни при чем, но сдержаться не сумела. «Как интересно!» Раздраженно прошипела Старот, один в один, как мой спутник немного ранее, и как в замедленной съемке неспешно направился к столику с притихшими девушками, тоже обратившими внимание на громкоголосого СБшника. Однако то, что произошло дальше, я не смогла объяснить. Мужчина начал с ними флиртовать. Мы сидели довольно далеко, чтобы я могла разобрать каждое слово, но при этом по смущенным лицам девушек, их горящим глазам, глупым хихиканьем и прочему было понятно, Старот их не отчитывает, а охмуряет. Ничего не понимаю. Чай был уже давно мною выпит, а десерт съеден Самоэлем, но мы не уходили, явно чего-то дожидаясь. Или кого-то. Спустя минут 7 Астарот, душевно распрощавшись с каждой и одной даже поцеловав руку, вернулся к нам. Сел на свободный стул спиной к остальным посетителям, недовольно пожевал губами, при этом придирчиво разглядывая почему-то меня, а затем тихо проговорил, но уже для Самоэля. «Не поверишь, я был против этого проекта, но в первый же день вы умудрились выявить крайне вопиющий факт нарушения корпоративных правил». Блондин тихо хмыкнул, а я, набравшись смелости, попыталась разузнать подробности. «Девушки здесь незаконно?» «Верно, Ольга Андреевна. Настроение Астарота вновь резко изменилось, и мне улыбнулись так радушно, словно я была его близкой подругой. И я уже знаю имя той твари, которая нарушила договор, проведя смертных на закрытую территорию. И, поверьте, он будет наказан уже сегодня. Но...» Слегка нахмурившись, я озадаченно поджала губы. Несмотря ни на что, я, наверное, все еще не верила в то, что демоны настоящие, и их слова о людишках и смертных меня очень сильно коробили. Если уж на то пошло, то и я одна из них. «Да-да, Ольга Андреевна». Астарот был само добродушие, склонившись ко мне и участливо уточнив. «Вы что-то хотели узнать? Спрашивайте, не стесняйтесь». «А какова причина нарушения договора?» Я задала именно этот вопрос, остро переживая, что сотрудник может серьезно пострадать за этот мелкий проступок. А судя по словам и зверскому выражению лица Астарота, так оно и будет. Может, у работника были веские причины? «Не беспокойтесь, Ольга Андреевна». Меня покровительственно похлопали по руке, вызвав довольно неприятное ощущение, словно ко мне прикоснулись грубой наждачкой. «С причинами я разберусь». Но каковы бы они ни были, нарушать договор нельзя даже на сотую долю пункта, это известно всем и каждому. А теперь прошу простить, но благодаря вам у меня образовалось неотложное дело. Если что увидите еще, не стесняйтесь, звоните. Мужчина плавно поднялся, вновь поразив своим проворством, завладел моими пальцами и поцеловал, вызывая во мне двоякие ощущения. Сам поступок льстил, но ощущения... Не губы, а ледяная чешуя. «Будет время и желание, заходите на чай. Мой кабинет на 7-м этаже под номером 12. Но и у своих парней я бываю частенько. Заодно перезнакомитесь и с ними. Будем, так сказать, дружить отделами». Хохотнув, словно сказал невероятно удачную шутку, Астарот пожал руку Самоэлю и отправился на выход. И снова, всего краем глаза и абсолютно случайно, но я увидела, с каким облегчением разом выдохнули посетители кафе. Интересный мужчина. «Не советую», — вырвал меня из задумчивости Самоэль своим скучающим тоном. «Самый жестокий из работающих в данном филиале демонов. Любовниц меняет, как перчатки. Одноразовые». «Вы меня неправильно поняли. — сумела сухо проговорить я, когда смогла подавить возмущение и взять себя в руки. «Это не тот интерес». «Неужели?» Вопрос прозвучал так недоверчиво, что я возмущенно фыркнула. «А какой тогда?» «Сложно объяснить». Я неопределенно пожала плечами, действительно не в силах сформулировать невнятную мысль. Астарот весьма необычен. Впрочем, это можно сказать обо всех, кого я успела увидеть в этом здании. Скажем так, мне просто интересно узнать, каков он настоящий. Самаэль почему-то странно передернул бровями и хрюкнул. Могла бы и промолчать, но решила, что не стоит. Слишком много всего непонятного и слишком мало тех, у кого я могу узнать хоть что-то. Считаете, что не стоит? Считаю, — согласился блондин. Но почему? Вы ведь друзья. Не сравнивайте, — многозначительно протянул мужчина и встал. Идемте. Приглушив недовольство, вообще-то мне хотелось задать еще как минимум сотню другую вопросов. Я послушно встала, и мы отправились обратно в наш кабинет. В лифте я предпочла молча обдумать случившееся, в коридоре тоже не сказала ни слова, и лишь в кабинете, заняв свое кресло, Самаэль вновь расположился на диване, сделав это со всем комфортом, позволила любопытству взять верх. «Самаэль, и все-таки я кое-чего не понимаю». В мою сторону заинтересованно повернули голову, и я, радуясь возможности, поторопилась задать первый вопрос. Чем демоны отличаются от людей, кроме как чересчур красивым телом? Тут вы ошибаетесь. Снисхождение сквозило в каждом звуке, но я уже сумела от него абстрагироваться, предпочитая выяснить правду любой ценой. Это всего лишь морок. Качественный, не спорю. Мужчина кивнул своим мыслям, но морок. По человеческим меркам демоны безобразны и отвратительны. В большинстве своем имеют непропорциональные тела, рога, хвосты, крылья, копыта и шипы в самых неожиданных местах. Все зависит от специализации. Я слушала признание Самаэля со здоровым скептицизмом. Нет, все равно не верю. 21 век на дворе. Но опять же, что насчет прикосновения Астарота? Я точно чувствовала не то, что видела. А вы не могли бы... Было неловко просить, но я не могла и дальше находиться на распутье. Либо я прямо сейчас выясню, что все правда, и проведу остаток дня в истерике, либо добьюсь признания, что надо мной некрасиво шутят, и на этом все закончится. Вы не могли бы показать мне свою истинную внешность? Это невозможно. По губам Самаэля скользнула понимающая усмешка. Для начала я не демон. А кто? Ангел. «Неканонический», — язвительно усмехнулся Самаэль. «Ни один источник, о котором вы могли слышать, не отображает мою истинную внешность. Ваш мир трехмерен и не может вместить меня целиком, поэтому вы можете почувствовать, увидеть и услышать лишь сотую долю моей сути. Ну и ко всему прочему, согласно контракту, мы не имеем права являться перед людьми в своем истинном облике, если иного не указано». «Почему?» «Ваша психика не справится с мощью явления», — небрежно пожал плечами ангел. «Какой клешму ангел? То есть я так и не найду ни одного подтверждения, что вы и остальные сотрудники филиала не люди?» — недовольно резюмировала я. «Я этого не говорил», — недовольно погрозили мне пальцем. «Не надо делать неверные выводы». «Хорошо». Я начала раздражаться. «Тогда как мне сделать верные?» «Попробуйте ознакомиться с документами». Самаэль насмешливо ткнул пальцем в опасно накренившуюся стопку. «Я уверен, там вы найдете ответы на многие свои вопросы. А если серьезно, то предлагаю пока просто принять мои слова на веру. Поверьте, так вам будет проще». «Понятно. До панибратских отношений нам дальше, чем до Парижа пешком, и облегчать мое пребывание в этих стенах никому не интересно. Ну и ладно, сама все выясню». Первым делом я создала в компьютере табличный документ, куда планировала занести данные каждого сотрудника, чтобы не пропустить никого, и в случае необходимости быстро найти желаемое. Затем потихоньку начала заполнять шапку документа, выделяя отдельные столбцы, подпорядковый номер, ФИО, отдел, должность, наличие документов об образовании, квалификации и прочих бумаг. Взяла верхнюю папочку, открыла, бегло пробежалась взглядом по личному делу с фото, нахмурившись на сомнительно звучащие данные в нескольких местах, и поняла, что действительно лучше пока поверить. Ну не мог демон-загадочник Аглиорепт, если это реальное имя, по-настоящему родиться в 287 году до нашей эры. Ложью это быть не могло, наверное. «Смель, а сколько вам лет?» — полюбопытствовала я, когда сомнения взяли верх. «Несколько тысяч», — лениво отозвались с дивана. «Или вам точную цифру?» «Не принципиально», — скорбно вздохнула я, окончательно придя в уныние. «Если это все и является ложью, то она настолько глобальна, что мне вряд ли по плечу разобраться в истине. Хотя...» «Смэль, извините, у меня еще вопрос». «Да», — недовольно выдохнул блондин, словно я отрывала его от великого дела. «Если вы ангел, а мы сейчас в филиале ада, то как вы вообще умудрились подписать этот контракт? Насколько я знаю, ангелы и демоны не в ладах». «Я же сказал, меня попросили», — раздраженно поджав губы, выдал Самаэль. «А еще упомянул, что я не канонический ангел. Если вас так угнетает незнание истинных основ, то можете пройти в архив и сделать запрос». «Спасибо, так и сделаю». Не совсем понимая, о чем буду делать запрос и где в этом здании находится архив, наверное, на 5-6 этаже, как и все остальные административные подразделения, я предпочла закруглить разговор. Не слишком приятно было общаться с мужчиной, который изволил беседовать со мной через губу. Странно все это. То любезен, то груб. Вопросы неприятны. Так рада бы их и не задавать, будь тут все как везде. «Самаэль», — тихонько позвала, уже не надеясь на ответ в принципе. Ангел улегся на диван в полный рост, лицом к двери, и, кажется, собрался спать. «Ну что еще? Вы не знаете, почему выбрали именно меня? Я ведь обычный человек». «Вопрос не по адресу», — ровно ответил байкер и задумчиво закончил. «Но замечу, вы необычный человек, как минимум. Об остальном лучше спросить у той, кто вас нанял». И только я открыла рот, чтобы задать новый вопрос, как в дверь постучали. Торопливо бросила взгляд на часы, увидела на них ровно 14:00 и немного устало хмыкнула, не без оснований, предполагая, что и без того тяжелая голова к концу рабочего дня пойдет кругом. Но хоть сотрудники исправляются. «Войдите», —